Джейн. Приехал, как только смог, — говорит Саймон, бросая на пол сумку. Вот она прелесть фриланса. Могу работать что здесь, что в Старбаксе. Он смотрит на меня и замолкает. Джейн, с вами точно все хорошо. Вид у вас ужасный. Саймон, я должна перед вами извиниться. Все это время вы говорили мне, что Эмму убил Эдвард, а я пропускала это мимо ушей. Но теперь мне начинает казаться... Я медлю. Мне не хочется даже произносить эти слова. Мне начинает казаться, что вы правы. Не нужно извиняться, Джейн. Но можно спросить, почему вы изменили мнение? Я рассказываю ему о камерах, о стычке с Тилем. А потом я обвинила Эдварда в том, что он подарил мне ожерелье Эммы, добавляю я. Он смотрит на меня, вдруг напрягшись. И как он это воспринял? Он сказал, что это были разные ожерелья. Доказать он это смог? Даже не пытался, просто прогнал меня. Я обреченно пожимаю плечами. У меня 5 дней, чтобы найти другое жилье. Можете пожить у меня, если хотите. Спасибо, но я и так вам навязываюсь. Но мы же останемся друзьями, Джейн, правда? Когда вы отсюда съедете, вы ведь меня не забудете. Конечно, нет, говорю я. Мне немного неловко от его молящего тона. В общем, передо мной моральная дилемма. Я указываю на стол, на котором в створчатом футляре лежит мое ожерелье. Из-за всех этих дел с ожерельями я решила узнать, сколько оно стоит. Оказывается, около 3000 фунтов. Саймон поднимает брови. «А это неплохой такой задаток за квартиру». «Именно. Но мне кажется, что мне нужно вернуть его Эдварду». «Зачем? Если он решил сделать вам дорогой подарок, его проблема?» «Да, но я не знаю, как объяснить. Я не хочу, чтобы он думал, будто меня интересует исключительно его стоимость. Но проблема в том, что деньги мне нужны. И я не хочу, чтобы он презирал меня еще сильнее. Думаю я, но вслух этого не говорю». «То, что для вас это вообще дилемма, уже очень много о вас говорит, Джейн. Большинство на вашем месте и не задумалось бы». Саймон улыбается. Напряженности, которую он выказал только что, когда я заговорила об Эдварде, больше нет. Почему он так напрягся? Что он ожидал услышать? И тут я задумываюсь об одном обстоятельстве, неприметном, но совершенно очевидном. Если Саймон прав, и мое ожерелье то самое, которое Эдвард дарил Эмме, то на одной из нитей не хватает одной жемчужины. Но я смотрю на него, и мне кажется, что все нити совершенно идеально симметричны. Я пробегаю пальцами по верхней нити, быстро считая. 24 жемчужины. На второй нити тоже 24 жемчужины. Как и на третьей. Эдвард не лгал. Все-таки он подарил мне не то ожерелье, которое дарил Эмме. События развивались не так, как описывал Саймон. Эдвард не убивал Эмму, не собирал и не уносил рассыпавшийся жемчуг. Но это мог сделать Саймон. Эта мысль вплывает мне в голову, полностью оформившись. Что если все произошло именно так, как сказал Саймон, только при его, а не Эдварда участии? «У тебя нет доказательств», — говорю я себе. «Но мне вдруг становится куда менее радостно от того, что этот человек проведет здесь ночь. Я задумываюсь еще об одном обстоятельстве. Пока Саймон здесь, дом функционирует без перебоев. Из кранов течет вода, конфорки работают, даже домоправитель не блокируется. Почему? Не потому ли, что он каким-то образом все это подстраивал? Когда я наехала на Тиля, вид у него был смущенный, но еще и озадаченный. И он сказал что-то о неполадках. Может быть, ему было неловко от того, что кто-то посторонний влез в систему дома 1 на Фолгейт-стрит, и он это знал. Может быть, я все это время заблуждалась?